если один человек спасет городок, спасен будет весь мир. Станет очевидно, что надежда не угасла, что добро сильнее, что террористы сами не знали, причиной какого зла они были. Прощение будет даровано, на смену мучениям придет светлая грусть воспоминаний, и он научится жить с ней и заново искать счастье. За это «нет», которое ему так хотелось услышать, жители Вискоса получили бы 10 золотых слитков, вне зависимости от исхода пари, заключенного Шанталь. Но план его провалился, а теперь было уже поздно. Изменить замысел он не мог. В дверь постучали. «Идемте скорей», — послышался голос хозяйки гостиницы. «Час настал». «Иду, иду». Он надел пиджак, спустился в бар и сказал хозяйке. «Золото у меня. Но во избежание недоразумений хочу предупредить. Вам должно быть известно, что кое-кто осведомлен о том, где я нахожусь. Если вы решите избрать другую жертву, можете быть уверены, что полиция нагрянет именно сюда. Вы ведь сами видели, я несколько раз звонил по телефону, не так ли?» Хозяйка гостиницы молча кивнула. До кельтского монолита было полчаса ходьбы. На протяжении нескольких веков люди считали, что это всего лишь огромный, отполированный дождями и льдом камень, причудливой формы, в незапамятные времена поваленный ударом молнии. Ахав устраивал там заседание городского совета, ибо скала напоминала стол, самой природой установленный на свежем воздухе. Так продолжалось до тех пор, пока кто-то из членов научной экспедиции, которую правительство направило в Вискос с целью изучить наследие кельтов, не обратил внимания на этот камень. Тотчас прибыли археологи, принялись измерять, проводить расчеты, раскопки, спорить. Наконец пришли к выводу о том, что некое кельтское племя почитало это место как священное. Впрочем, какие ритуалы и церемонии там проводились, оставалось неизвестным. Одни ученые считали, что прежде там было нечто вроде астрономической обсерватории. Другие утверждали, что на камне устраивались родения в честь богини плодородия, и жрецы совершали ритуальное совокупление с девственницами. Дискуссия длилась около недели, а потом ученые отправились в какое-то более интересное для них место, так и не придя к окончательному выводу. Мэр Вискоса вскоре после своего избрания заказал и опубликовал в местной газете репортаж о кельтском наследии, надеясь, что он привлечет в город туристов. Однако тропы были труднопроходимы, а редким смельчакам в награду за мужество Вискос смог предложить всего-навсего огромный лежачий камень, тогда как соседние города и деревни — нечто гораздо более привлекательное — изваяния, надписи и прочее. Так что ничего из этой затеи не вышло, и спустя небольшое время монолит вернулся к исполнению своих прежних функций, стал служить столом, за которым на еженедельных пикниках пировали жители Вискоса. Во многих домах Вискоса в тот день звучали споры, посвященные одному и тому же. Мужья собирались идти одни, а жены отстаивали свое право принять участие в таинстве жертвоприношения, как с некоторых пор стало называться готовящееся преступление. Мужья говорили, мол, опасно, никто не знает, каких бед может натворить огнестрельное оружие. Жены же утверждали, что движет их супругами лишь себялюбие, и следует уважать их женские права, ибо мир давно уже не тот, каким представляют его себе мужчины. В конце концов мужья сдавались, а жены торжествовали победу. И вот теперь по направлению к монолиту ползла цепочка огоньков, количество которых в точности соответствовало числу жителей Вискоса, и поскольку чужестранец нес факел, а Берта ничего не несла, было этих огоньков ровно 281. Каждый мужчина в одной руке нес фонарь или лампу, а в другой — охотничье ружье, переломленное пополам, чтобы не произвести случайного выстрела. Берта была единственной, кому не надо было своими ногами добираться к месту сбора. Она безмятежно спала в импровизированном паланкине, который с большим трудом несли двое дровосеков.